9 и 10 августа в университете имени Ким Ир Сена проходила третья конференция преподавателей по гипотезе и изобретению. В ней приняли участие преподаватели, научные сотрудники и студенты 50 с лишним вузов, в том числе университета имени Ким Ир Сена. Конференцию разбили на секторы преподавателей, научных сотрудников и студентов. Ее работу рассмотрели сотрудники из 9 отделений, в том числе фундаментальной науки, информационной технологии, бионики и сельского хозяйства, химической и легкой промышленности. Здесь опубликованы свыше 500 гипотез и идей. 10 августа прошла церемония закрытия, на которой отличившихся наградили дипломом, медалью и премией.